условия исповедать свои грехи и принять Божье спасение. Мы будем слушать, когда будет петь группа, размышлять и смотреть, и общаться с Господом, с Ним, святым и любящим Богом. Если ты в пути продрог и не знаешь, где ты, если силы не сберег и не видишь света, если страшен этот час и тревога гложет, к Богу обратись сейчас, Он тебе поможет. Посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты не был один. Посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты не был один. Труден Богу первый шаг, но Отец Небесный на своих несет плечах радость смерти крестной. А тебя своей руки Он с любовью держит, приготовил Он тебе радость и надежду. Посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты не посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты не был один. Посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты не был один. Посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты не был один. Жив Господь и жива душа наша. Аллилуйя. Слава нашему Богу.